Земля, скалы, руины. Все дрогнуло, когда первые ракеты разорвались в 3 километрах севернее городка. В первый миг, услышав нарастающий вой, Ольга едва не зажмурилась от захлестнувшего ее страха. Казалось, ракеты летят прямо в нее. Вой выматывал душу, заставлял сердце то сжиматься, то учащенно биться, пока первый султан, чудовищный по своей мощи взрыва, не взметнул землю в 0,5 километра от Беркута. На экранах наблюдения она отчетливо видела машину Рощина, исследовавший на некоторой дистанции беспилотный фалангер. Этих мгновений она не забудет никогда. Земля разверзлась. Взрывы заплясали по ней в бешеном, жутко красивом, зловещем танце. Ладони Ольги, сжимавшие джойстики управления, мгновенно покрылись липким ледяным потом. Она не понимала, что оцепенела, подавшись к экрану, а Беркут идет сам по себе. Взгляд Ольги словно приморозил к внешним мониторам. Она хотела бы зажмуриться, да не могла, подпав под страшный, болезненный шок свидания с пляшущей вокруг смертью. Хоплет Рощина огромными скачками несся вперед, пытаясь вырваться из зоны обстрела. Летел сквозь пламя и дым, петляя между султанами, выбрасываемой в небо земли. Вторая машина, связанная автопилотом, неуклюже пыталась воспроизвести бег легкого Хоплета, но 50 тонн массы фалангера делали эту попытку нереальной. В какой-то миг Ольга увидела стремительный, падающий с небес росчерк, и на броне фалангера расцвела ослепительная, режущая глаз вспышка. Это было прямое попадание. Огромная машина пошатнулась, словно смертельно раненый человек, в грудь которого попала роковая пуля. Вверх взметнулись куски брони. Беспомощно вращаясь в воздухе, в сторону отлетело оторванное вместе с подвеской автоматическое орудие. И робот, из электронно-механического чрева которого внезапно повалил жирный густой дым, начал медленно валиться на бок. «Андрей, где он?» Ольга пришла в себя, очнувшись наконец от жуткого ненормального оцепенения. С небес накатывалась новая волна, изматывающего душу воя. «Дистанция до цели 2 километра», — подсказал невесть откуда взявшийся внутренний голос, прозвучавший в сознании Половиной со знакомыми интонациями степа. «Оленька, его сейчас убьют». 7 малых точек, одна из которых имела немного иной оттенок, чем другие сигналы, стремительно двигались навстречу друг другу по мягкой зеленой плоскости монитора. 6 на 1. Ольга могла поклясться, что не успела толкнуть вперед управляющие джойстики, она лишь подумала об этом. А Беркут уже шел? Нет, он летел вперед, покрывая по нескольку десятков метров огромными, раскачивающими рубку шагами. Разрывы легли далеко позади, вдруг превратившись из страшного действа всего лишь в фон, отдаленную озвучку новой, назревающей прямо на глазах, намного более страшной, чем ракетная атака схватки. На контрольной панели Беркута один за другим мягко осветились 8 индикаторов зарядки основной системы лазерного огня. Сейчас на загривке машины вместо памятных 500-мегаваттных горнопроходных пушек стояло 4 турели, по 200 мегаватт каждая. Одна из 6 атакующих машин по какой-то причине топталась в сером унылом фоне городских руин. Остальные же уверенно шли вперед, пытаясь отсечь Хоплет Рощина от машины Ольги. В небесах Кассии, куда тянулись длинные, полупрозрачные полосы дыма, истекающего от перепаханной ракетными ударами земли, внезапно возник напряженный гул. 3 черные точки появились у самого горизонта, стремительно выросли, пронеслись над головой, на миг превратившись в звено остроносых истребителей, и по многострадальной земле замолотили снаряды, выпущенные из их орудий. «Оля, мы поможем тебе. Давай». Звено истребителей скинуло скорость. Машины синхронно легли на крыло, описывая дугу для нового захода. Руки Ольги были заняты джойстиками управления, но она внезапно поняла, незачем выпускать из мокших ладоней их пористые рукоятки с выпуклостями гашеток. Она ведь могла думать, доверившись Беркуту и слившемуся с ним степу. Именно сознание андроида, дополнявшее кибернетическую систему шагающей машины, служило переводчиком. Степ с огромной скоростью переводил ее лихорадочные мысли в язык машинных кодов, понятных для исполнительных систем Беркута. Это был момент истины, чудовищный по своей значимости миг полного слияния 2 мыслящих форм. Чудовищный как для Ольги Половиной, так и для ее врагов. В арифметику войны входила новая переменная, которую не мог учесть никто, Даже те, кто имел опыт столкновений с «Беркутом» на далеком, сожженном дотла до боги. 6 50-тонных машин класса «Фалангер» кто мог устоять против их слаженной, четкой атаки, прикрытой к тому же огнем заходящих в пике истребителей? На контрольных панелях «Беркута» вспыхнуло сразу несколько индикационных надписей. Система залпового зенитного огня. Статус активирована. Задействован автоматический делитель целей. Предварительная наводка. Статус ОК. Залп. Три истребителя рушились с небес прямо на рубку «Беркута», когда в небо брызнуло 8 направленных в разные стороны ослепительных очередей когерентного света. Головную машину развалило пополам. От иглоподобного носа до хвостовых стабилизаторов. Двое ведомых не успели увернуться от обломков машины командира. В небе вдруг вспухло оранжево-черное облако. В землю хлестнуло несущие осколки брони. Ударная волна двух взрывов. А «Беркут», все еще находившийся вне пределах прицельного огня фалангеров, вдруг развернулся и пошел прямо на них, вклиниваясь в щель между машиной Рощина, ведущего бой сразу с тремя врагами, и остальными силами Альянса. В этот миг шестой робот, до этого по непонятной причине топтавшийся в руинах, внезапно появился в поле зрения. Проломив стену здания, он вышел в теснину улицы, неуклюже остановился, будто у него были серьезные проблемы с равновесием. И вдруг, совершенно беспричинно, разрядил обе автоматические пушки в спину ближайшего фалангера, атаковавшего в этот момент машину Андрея Рощина. Из пересохшего горла Ольги вырвался восторженный вскрик. Но она не слышала его, заклебнувшись в страшном, запредельном экстазе первого боя. Обломки истребителей еще барабанили по земле. Пораженный в спину фалангер падал, а она уже разворачивала «Беркут», интуитивно сообразив, что новому, негаданному союзнику нужна немедленная помощь. Тот двигался странными рывками, а залп, произведенный из обеих пушек, едва не опрокинул его на спину. Три фалангера, двигавшиеся на перехват «Беркута», внезапно изменили направление и повернули в сторону выломившейся из руин машины, тут же пригвоздив шагающего робота несколькими точными, беспощадными залпами.